а их питающиеся мясом личинки проникают в организм животных и человека и вызывают повреждения внутренних органов. В Северной Америке зловредную муху удалось уничтожить, но пока с ней боролись на родине, насекомое благополучно расползлось по всему свету на пассажирских самолетах и кораблях. Улитки любят путешествовать зайцами. Европейские улитки были обнаружены на отдаленном атлантическом острове Тристан-да-Кунья за 9 тысяч километров от их родины. По мнению кембриджских зоологов, они добрались до острова на лапах и перьях перелетных птиц. Игуаны расселились по островам Карибского моря на плотах. Как считают ученые, преодолеть расстояние в 320 километров между островами эти рептилии смогли только на гонимых ветром плавучих островках растительности. Не исключено, что некоторые холодноводные рыбы, перемещаясь между полюсами Земли, пользуются некими таинственными, только им известными маршрутами. Рыбы, обитающие в ледяных южных морях планеты, были обнаружены учеными в не менее холодных арктических водах, но попасть туда, переплыв теплые тропические моря, они никак не смогли бы. Сказанное относится в первую очередь к одному из видов нататений, обитающему в арктических водах близ Патагонии и неожиданно обнаруженному у западного побережья Гренландии. Ученые полагают, что рыбы приплыли к Гренландии по некоему глубоководному коридору холодной воды, связывающему приполярные моря Земли. Бабочки-монархи, как и многие другие животные, обладают чувствительностью к магнитному полю Земли. Каждую осень громадные стаи этих насекомых покидают места размножения в восточной части США и Канады и отправляются зимовать в Мексику, преодолевая по воздуху 4000 километров. Миллионы бабочек благополучно добираются до мест зимнего отдыха, хотя никогда прежде их не посещали. Ученые считают, что во время перелетов насекомые ориентируются в пространстве по положению Солнца на небосводе и магнитному полю Земли. К числу животных, также обладающих таким внутренним компасом, относятся пчелы, осы, некоторые рыбы, птицы и млекопитающие. Из всех животных мастерство навигации по магнитному полю Земли лучше всего, похоже, освоили полярные крачки и морские черепахи. Полярные крачки гнездятся в Арктике, а зимовать улетают в Антарктику. Таким образом, каждый год эти птицы совершают путешествие общей протяженностью 32 тысячи километров, никогда не сбиваясь во время перелета с заданного курса. Не менее впечатляюще выглядят странствия самок зеленой черепахи. Каждый год они покидают свои кормовые угодья у побережья Южной Америки и плывут размножаться к острову Вознесения, находящемуся посередине Атлантики. Во время этого заплыва на 2400 километров черепахи ориентируются по магнитному полю Земли, но каким образом им удается найти в безбрежном океане крошечную полоску каменистого берега шириной всего 11 километров, чтобы отложить здесь яйца, ученые не знают и по сей день. Феноменальной способностью находить дорогу домой обладает и калифорнийский краснобрюхий тритон. Одну из этих амфибий ученые перевезли через горный перевал высотой 300 метров и выпустили в другом месте, находившемся за много километров от ее родной долины. Едва тритон оказался на земле, он развернулся в сторону дома и отправился в обратное путешествие. По мнению зоологов, безошибочно выбрать правильное направление животному каким-то образом помогла расположенная в носу загадочная дополнительная камера, которая, в отличие от основной полости носа, не имеет никакого отношения к восприятию запахов. Некоторые ученые даже считают, что краснобрюхий тритон обладает некой особой, неизвестной пока науке, формой чувствительности. Дорогу домой безошибочно отыскивают и лангусты. Когда ученые отвезли этих ракообразных за 36 километров от их родного места обитания, они тут же развернулись в нужном направлении и поползли в сторону дома. Поскольку зрительными ориентирами лангусты пользоваться не могли, ученые предположили, что выбрать правильный маршрут помогло им магнитное поле Земли. Самую крупную стаю саранчи за все время научных наблюдений ученые зарегистрировали в 1889 году. По их оценкам, она насчитывала 250 миллиардов насекомых, ее вес составлял 500 тысяч тонн, а занимала она площадь 5000 квадратных километров. Этому громадному скопищу саранчи удалось пересечь Красное море. Орнитологи обнаружили, что перелетные птицы, вынужденные ежегодно совершать далекие сезонные миграции, обладают более крепкой памятью, чем пернатые, ведущие оседлый образ жизни. Эти различия свойственны даже близкородственным видам птиц. Так перелетная садовая славка может вспомнить место расположения источника корма через год –